городах твоих земля. Широкие леса и воды крепок взмах воздушных крыл. Но века твои и годы затуманил бег светил. Like